«Давай вперед», — подтолкнул я не в меру напористого Джамала. «Здесь сначала садятся, а потом заказывают». «Понял, вон там уголок хороший». Сначала наша трапеза напоминала самый обычный поздний обед уставших с дороги путешественников, однако спустя пару часов, когда мы успешно очистили стол, заказали добавку и начали вдумчиво дегустировать различные сорта местного пива, я заметил в дверях трактира одного из своих знакомых. Попытка пригласить его за стол и накормить за свой счет обернулась тем, что к нам присоединилась целая компания любителей подобного отдыха, а общий счет оказался закрыт группой местных дельцов. Те явно хотели отблагодарить нас за службу и сделали это тем же способом, что и раньше. В ответ Джамал, который совершенно неожиданно для меня оказался настоящей душой компании, принялся в деталях описывать наши вылазки, а количество слушателей резко увеличилось. Явно довольный таким поворотом событий, хозяин заведения пару раз выставил всем бесплатную выпивку, благодаря чему веселье продолжилось нарастающими темпами, грозя выйти из-под контроля и превратиться в стихийный праздник. В какой-то момент времени я осознал, что на улице уже глубокий вечер, все мои товарищи находятся в разных стадиях тяжелого опьянения, а дорога домой отнюдь не такая близкая, как мне бы того хотелось. К сожалению, попытка закончить пьянку ни к чему не привела, убраться из гостеприимного кабака вышло только ближе к полуночи, а когда мы с грехом пополам вернулись в расположение части, на небе уже давно высыпали звезды. Хорошо еще, что никаких дисциплинарных взысканий со стороны администрации не последовало, дежурный смотритель лишь сокрушенно покачал головой, пропуская нас внутрь комплекса, однако ничего не сказал. Мне пришлось довести подчиненных до их казармы, затем я вернулся в свои апартаменты, стащил одежду, упал на кровать. Увы, но как следует выспаться у меня не получилось. Ранним утром в дверь постучался очередной смотритель, сообщивший, что мне следует немедленно явиться к лорду Кравину. Думая, что все дело во вчерашнем загуле, я слегка привел себя в порядок, умылся, пригладил волосы, а затем отправился навстречу, гадая, какие взыскания могут быть применены к офицеру за ночные прогулки по городу в компании пьяных подчиненных. Впрочем, ни одно из мрачных ожиданий так и не оправдалось. Наставник всего лишь сообщил мне о предстоящей миссии. У врагов есть несколько магических академий, которые непрерывно выпускают более-менее способных волшебников. Эти академии отлично защищены, вокруг них всегда располагаются армейские части, поэтому в намеченной атаке примет участие около 200 человек. Ваш отряд будет напрямую подчиняться старшему офицеру Джойку, который сразу после вечернего звона проведет общее собрание. Прямо сейчас твоя задача состоит в том, чтобы вовремя привести группу на собрание, обеспечить дисциплину, дать вышестоящему командованию всю необходимую информацию, а также досконально уяснить свои задачи на поле боя. Это ясно? Да, уважаемый лорд. В таком случае, готовься. Выйдя на улицу, я остановился в тени маленького, но раскидистого дерева, окинул взглядом совершенно пустой плац, а затем невесело усмехнулся. Кажется, те самые великие дела, по итогам которых лорды щедро раздавали наемникам титулы и особняки, действительно начались. Жаль только, что ни я, ни моя команда к этим самым делам были абсолютно не готовы. Глава 8. С проводившим инструктаж офицером мы уже встречались, впервые я увидел его во время своего визита к интенданту, а потом несколько раз замечал на плацу. Однако знакомство это являлось чисто формальным, разговаривать нам не доводилось, и сейчас он сделал вид, что мое лицо для него ничего не значит. С другой стороны, повод, по которому нас всех собрали в огромном тренировочном зале, был слишком важным, чтобы обращать внимание на различного рода шапочных знакомых. Тем более, что здесь и сейчас их количество превышало все допустимые значения. «Тишина», — громко произнес забравшийся на небольшое возвышение командир, обводя аудиторию суровым взглядом. Закончили разговоры. В помещении набилось под 300 человек. Большинство из них тихо переговаривались друг с другом, но спустя минуту после озвученного требования порядок все же установился, чувствовалось, что никому из присутствующих лишние неприятности не нужны. «Меня зовут старший офицер Джойк, и я буду руководить предстоящим рейдом. Это большая честь, но и большая ответственность. Нам с вами предстоит взять штурмом серьезное укрепление, которое будут оборонять простые солдаты, начинающие маги, их учителя, а также все остальные, кто успеет вовремя явиться на поле боя. Такой расклад обещает нам огромное количество трудностей, поэтому каждый из вас обязан приложить максимум усилий. Вступительная речь не произвела на меня особого впечатления, новоявленный командир слишком уж обильно поливал все вокруг пафосом, а его рассуждения о долге и чести серьезно контрастировали с базовыми принципами наемничества. К счастью, эта часть достаточно быстро закончилась и начался более-менее вменяемый конструктив. Офицер Джойк подробно описал защиту магической академии, отдельно упомянул тот факт, что она расположена вдали от крупных городов, а затем добавил, что выбранное строителями место способствует намного меньшему расходу энергии при создании заклинаний. Увы, но это работало скорее в пользу неприятеля. Если среди нас полноценных магов было не более трети от общего состава, то среди учеников вражеской академии таковыми являлись абсолютно все. Задача очень сложная. Между тем сообщил неподлежащую сомнению истину командир. Однако на нашей стороне присутствует эффект внезапности, общая слаженность и поддержка со стороны высоких лордов. Я мгновенно навострил уши, но громкие слова оказались только метафорой. Никто из местных шишек не собирался идти с нами в бой. Вместо этого они щедрой рукой отсыпали боевых артефактов, которые представляли из себя вполне продвинутые магические бомбочки, способные очень быстро улетать на расстояние до 50 метров. Грубо говоря, нас обеспечили неким подобием земных гранатометов. За счет этого оружия мы разрушим несколько участков стены, уничтожим часовых и отпугнем обычных солдат. Дальше начнется более ответственная часть задания, связанная с действиями внутри академии. Если говорить простыми словами, то вы обязаны убить всех, кого сможете. Любую прислугу, любых учеников, любых стариков и детей. Помните, что оказавшийся у вас на пути старик может выучить сотни могучих волшебников, а невинный ребенок может вырасти и стать архимагом, способным уничтожать целые армии или даже города. Эта часть приказа не обсуждается. Хотя мысль о том, что теперь нам придется воевать с детьми, мне однозначно не понравилась, я успешно отодвинул ее в сторону. В конце концов, заниматься этим мог кто-нибудь другой. А вот насчет стариков никаких колебаний у меня не возникло. Тут я был полностью согласен с выступавшим. Вдобавок, пожилые маги на моей совести уже имелись. «Теперь слушайте очень внимательно», — произнес офицер. «Сейчас мне нужны те командиры отрядов, чьи люди обладают наибольшим магическим потенциалом. Если ваша группа может без проблем справиться с 5-6 вражескими магами, идите сюда». Я остался на месте, большая часть окружающих сделала то же самое, однако 4 человека все же выдвинулись вперед, оказавшись рядом с трибуной. «Очень хорошо, теперь мне нужны те командиры, в подчинении у которых есть хотя бы один действительно сильный маг с какими-то уникальными способностями. Если он умеет бросать огненные шарики и больше ничего, выходить не надо. К сожалению, мне пришлось пропустить и этот раунд. Увы, но ни я, ни Элларен статусу действительно сильного или же уникального волшебника не соответствовали. Однако еще человек 10 посчитали озвученные критерии вполне нормальными. Хорошо, довольно кивнул Джойк. Из ваших отрядов будет сформирован ударный кулак, основной задачей которого станет прорыв обороны, вторжение в академию и уничтожение вражеских магов. Все остальные силы будут направлены на создание ложных точек воздействия, отвлечение резервов, а также ситуативного вторжения на территорию противника. Если получится организовать прорыв сразу в нескольких местах, это значительно облегчит нам штурм. Хотя тактическая схема предстоящего рейда наконец-то стала понятной, никакой радости по этому поводу я не испытал, нашей группе явно отводилась роль простых пехотинцев, которых всегда и везде использовали в качестве расходного материала. Самое забавное, что в свое время я начал усиленно развивать способности мага как раз для того, чтобы избежать стандартной участи обычного щитоносца и не загнуться во время очередной широкомасштабной битвы. Но обмануть судьбу так и не получилось. «Не нравится мне это», — тихо шепнул Элларен. «Сдохнем ведь, потом обсудим. Дома». Брифинг продолжился. Меня наряду со всеми остальными командирами групп вызвали к трибуне для более детальной постановки боевых задач, но чего-то действительно важного я больше не услышал. Нашему отряду действительно предстояло совершить ряд отвлекающих маневров, во время которых мы с дружной компанией таких же счастливчиков должны были появиться в непосредственной близости от границ Академии, атаковать часовых, нанести мощный удар по случайно выбранному участку стены, а затем действовать согласно обстоятельствам, либо прорываясь внутрь, либо оттягивая на себя разозленных врагов. Тактические задачи ударного кулака выглядели гораздо более сложными, но мне сейчас было абсолютно наплевать на чужие проблемы. «Можете расходиться», — сообщил между тем Джойк. «Штурм начнется после полуночи, так что у вас есть время для того, чтобы как следует отдохнуть и выспаться». Оказавшись на улице вместе со всей остальной толпой, я огляделся по сторонам, а потом дернул головой, призывая подчиненных следовать за собой. Завершившееся совещание требовало вдумчивого анализа и такого же вдумчивого обсуждения. «Если все будет по его указке, то нас положат», — тоскливо вздохнул Джамал, когда мы наконец-то вырвались из людского потока. «Это полное дерьмо. С чего вдруг? С того самого. А ты что думаешь, командир? Хрен его знает», — поморщился я, сворачивая к небольшому скверу. «Сюда». Расположившись на освещенной вечерним солнцем лужайке, мы некоторое время молчали, переваривая собственные мысли. Однако затем Джамал не удержался, деловито кашлянул и вновь поднял беспокоившую его тему. «Мне кажется, нас там убьют. Как считаешь, командир? Хочу выслушать ваше мнение. Если мы не будем совать голову в петлю, то все обойдется», — обозначил сдержанный оптимизм мастера. «У нас очень простая роль. Мы сами пошли в наемники», — ни с того ни с сего заметил Ша. «Какой смысл теперь беспокоиться? Я готов воевать на их стороне», — хмыкнул убийца магов, — «но я не готов идти на верную смерть». «Зачем? Мне кажется, вы забываете, что нас туда отправляют в составе целой армии», — высказал очень здравую, на мой взгляд, мысль Элларен. «До этого дня все задания лордов были сложными, но выполнимыми. Не вижу причин, почему это должно измениться сейчас. Объясняю причину. У нас слишком мало навыков для открытого боя с целой толпой драных волшебников. Нас всех положат еще на подходах к стене. Так никто и не говорит, что мы должны туда лезть. Ты, наверное, плохо меня расслышал. Нам не нужно штурмовать Академию. Нам нужно появиться рядом с ней, вызвать переполох, а затем спокойно отступить. Что в этом сложного? Он боится, что на этот раз его никто не прикроет», — улыбнулся Астера. «Но если командир Селам выставит свои щиты, остальные не пострадают, верно?» — кивнул Элларен. «И вообще, у меня складывается впечатление, что нас очень даже неплохо подготовили к таким вот отвлекающим маневрам. Те, кто умеют больше, займутся штурмом, а мы сделаем то, на что хватает сил. В чем проблема? Кто-то просто не готов идти до конца. Это тебе твои безмозглые тени нашептали? Не ругайтесь», — попросил я, рассматривая ползущие по небу облака. «Работа будет сложной, но раньше мы ведь как-то справлялись. Раньше мы сами решали свою судьбу, а сейчас нам просто кинут под стены и все. Значит, давайте решим, что будем делать под стенами. Умирать-то вовсе не обязательно. И я о том же говорю». Как ни странно, разгоревшаяся дискуссия благотворно повлияла на мои нервы, если сразу после совещания мне тоже казалось, что нас всех отправляют на убой, то сейчас общая картина стала выглядеть гораздо более привлекательной. Возможно, дело было в моем личном отношении к масштабным битвам. Я, как и Джамал, не очень хотел исполнять роль простого солдата, а когда осознал, что этого от меня никто не требует, то заметно успокоился. И очень хорошо, что в отряде нашлись более рассудительные люди, не позволившие мне сходу принять сторону испугавшегося за свою шкуру товарища. «Давайте с самого начала. Какая у нас задача?» — все слышали. «Подойти к стенам, нанести удар, ввязаться в бой, а дальше или отступить, или прорваться внутрь». «Точно. При этом лезть внутрь нам совсем не обязательно. Улавливайте мою мысль, останемся снаружи, не будем торопиться. Если другие захотят стать героями и побегут вперед, мы их поддержим, но и только». «Хорошая мысль», — кивнул Джамал. «Убегать в случае победы глупо, но лезть вперед, когда все бегут, глупо вдвойне. Именно так. Нам нужно отвлечь врага и разрушить кусок стены. Все. Точка. Предлагаю держаться в стороне от других отрядов», — внес весьма дельное предложение Элларен. «Прикрыть друг друга мы все равно не сможем, а вот ударить по нам чем-то сильным будет гораздо проще, если мы скучкуемся». «Ну вот, уже намечается план», — улыбнулся я. «Выходим из портала, перебегаем к стенам, затем разряжаем те штуки, которые нам дадут, и тут же занимаем оборону. Мы с Элом прикрываем вас щитами, Астера пытается достать кого-нибудь своими умениями, остальные смотрят по сторонам. Если соседи полезут вперед, мы их поддержим. Если побегут, свалим вместе с ними. Не так уж сложно, выглядит неплохо. А если нас реально чем-то накроют, тогда придется или умирать, или драпать со всех ног. Замечательный выбор. Это обычная жизнь наемника», — вновь подал голос Ша. «Если ты к ней не готов, то зачем сюда шел? Слышь, тебя там в прошлый раз не слишком сильно шваркнули? Хватит. У нас есть время до ночи, лучше использовать его для отдыха. Как скажешь, командир. Несколько оставшихся до штурма часов я провел в своих апартаментах, пытаясь развлечь собственную психику воспоминаниями о телепортации. Впитанных данных было уже столько, что я вполне мог бы сотворить какой-нибудь простенький портал, но мне все еще хотелось сделать это под контролем учителя, а у того прямо сейчас хватало других забот. Приходилось обкатывать уже полученные знания, дополнять их новыми, проводить мысленные эксперименты. Из внезапно подкравшегося сна меня выдернул требовательный стук в дверь. Дежурный смотритель, не полагаясь на мою сознательность, решил удостовериться в том, что я все еще намерен служить высоким лордом. Я подтвердил, что вверенный мне отряд полностью готов к штурму, затем ополоснул лицо, собрался и вышел из офицерского дома, направившись к солдатской общаге. Вокруг стояла ранняя ночь, света почти не было, однако на территории комплекса царило невиданное оживление, наемники кучковались возле домов, переходили с места на место, о чем-то беседовали, сбивались в отряды под руководством своих командиров, после чего начинали движение в сторону портальной арены. Собственно говоря, наша группа не стала исключением. Найдя товарищей и устроив быструю перекличку, я требовательно махнул рукой, после чего направился к освещенному многочисленными факелами амфитеатру. «Хреновые у меня предчувствия», — не утерпел Джамал. «Вот что не говори, а, тихо, разговаривать будем, когда вернемся». Холодный и отчужденный тон дался мне с превеликим трудом, однако подействовал лучше всяких уговоров. Соратник понятливо заткнулся, и остаток пути мы провели в молчании. Еще минут 20 ушло на полный сбор всех штурмовиков, затем офицер Джойк потратил около четверти часа, расставляя наши отряды возле каких-то одному ему ведомых точек, а дальше пришло время получать обещанные артефакты. Излишней щедростью лорды не страдали, нам выдали исключительно то, что и было анонсировано ранее. «Держи аккуратно», — приказал незнакомый мне смотритель, доставая из ящика толстый металлический цилиндр. «Обращаться умеешь?» «Нет». «Вот этой стороной, которая с белой отметкой, разворачиваешь к врагу. Вот этот кристалл ломаешь. Знаешь, как целиться?» «Предполагаю, только по прямой. Заряд не падает, летит только прямо». «Ясно?» «Вполне». «Сколько у тебя в отряде человек?» «5. Держи 5 зарядов и объясни своим, как пользоваться. Если они поубивают друг друга, отвечать будешь ты». «Ясно». «Следующий». Вернувшись к товарищам, устроив им краткий инструктаж и передав полученное оружие, я волей-неволей снова задумался о том, что его принцип действия чертовски похож на работу обычного земного гранатомета. А это в свою очередь открывало широкие просторы для самых разных конспирологических теорий. Раз уж высокие лорды спокойно гуляли между мирами, то что мешало им посещать Землю либо ее аналоги? А если они действительно позаимствовали некие идеи из технологических миров, то почему эта интеграция не стала всеобъемлющей? Возможен ли такой вариант, при котором естественная магия служит ингибитором для привычных нам химических реакций, или же все дело в катастрофическом временном разрыве, не позволяющем средневековым инженерам собирать токарные станки, машины, а также другие прелести цивилизованной жизни? Тем более, что гораздо более простые решения вроде того же водопровода и канализации здесь вполне себе присутствовали. «Стройся», — оборвал мои философские размышления голос командира. «Готовность 4 стауна». Приспособиться к местной временной системе я так толком и не смог, хотя она и основывалась в своей базе на постоянном движении Солнца. Более мелкие промежутки привязывались к не совсем очевидным вещам вроде ударов сердца или же выливающейся из мерной бочки воды. Тем не менее, общий посыл я уловил, при любых раскладах у нас оставалось не больше 2-3 минут до отправки. «Готовьтесь, идти в порталы строго по очереди», — продолжал между тем надрываться старший офицер. «Друг другу не мешать, тут же отходить в бок и начинать движение к цели. Начинать атаку только после начала тревоги». «Впервые в таком участвую», — тихо признался стоявший рядом со мной Астера. «Мурашки бегают». «Ничего, переживем. У тебя со спиной как?» «В порядке. Вообще не беспокоит». «Ну и замечательно». Как ни странно, лично меня стартовый мандраж никак не затронул, хотя я и ощущал небольшое волнение. Предстоящая вылазка казалась мне достаточно обычной. Чрезмерные подозрения и опасения успешно канули в лету. Ожидавшая нас работа казалась вполне посильной, а возможность отступления делала все мероприятия относительно безопасным. Конечно, выбранный для штурма объект не шел ни в какое сравнение с простенькими фортами, но пошли. Перед нами стали один за другим вспыхивать яркие полотна активированных порталов. Я поспешно оборвал несвоевременные мысли, крепче сжал магическую базуку и шагнул вперед. Соседний отряд проявил гораздо большую активность, нам волей-неволей пришлось пропустить их вперед, но спустя 15 секунд мне все же удалось пересечь световую завесу и оказаться в другом мире. Здесь только-только начинался рассвет, снежные шапки далеких гор уже успели окраситься в приятные розоватые оттенки, но вокруг нас все еще клубился уютный густой полумрак. Скалистая равнина казалась пустой и заброшенной, журчавший чуть в стороне ручеек лишь отчасти сглаживал это впечатление, а располагавшийся немного поодаль окруженный внушительной каменной стеной комплекс зданий выглядел как странный безлюдный памятник, установленный непонятно кем и непонятно для чего. Впрочем, это впечатление явно было обманчивым, я почти сразу же заметил несколько цепочек факелов, а также целых два освещенных окна. «Быстрее!» — рявкнул командир вырвавшегося вперед отряда, бодрой рысью направляясь к стенам Академии. «Быстрее!» Сознательно тормозить атаку я не хотел, так что направился вслед за ним, постепенно забирая вправо и следя за тем, чтобы никто из товарищей не отстал. Впрочем, эти опасения оказались беспочвенными, даже недавние подранки двигались вполне активно, без проблем держась наравне со мной. За нашими спинами возникли еще два отряда, тут же бросившиеся к далеким стенам. Я проследил за ними, взял еще правее и ускорил шаг, пытаясь не слишком отстать от более резвых соратников. До цели было рукой подать, нахрапом лезть вперед не имело никакого практического смысла, так что мне хотелось выбрать наиболее выгодную позицию, на фланге атакующей группы чуть позади. Со стороны это наверняка выглядело махровой трусостью, но умирать просто так мне совершенно не хотелось. Тише, медленнее. До вырвавшихся вперед героев тоже дошло, что начинать схватку раньше времени нас никто не просил. Передовой отряд резко снизил скорость и стал двигаться чуть ли не крадучись, позволяя нам себя догнать. Однако уплотнение атакующих порядков прямо противоречило моим замыслам. Правее. В какой-то момент до стен осталось не больше 40 метров и продолжать движение стало чревато несвоевременно поднятой тревогой. Об этом догадался не только я, так что вся группа отвлечения затаилась среди небольших валунов, ожидая начала активных действий и рассматривая маячивших на стене часовых. Факелы в данном случае играли против защитников Академии, освещая солдат, но давая нам возможность оставаться в зоне темноты. Тревоги никто не поднимал, наше прибытие так и осталось незамеченным, а это сулило быстрый и относительно бескровный успех. То есть хитрые лорды действительно продумали операцию до мелочей. «Я могу до них достать», — шепнул мне на ухо Астера. «Если надо, отправлю кого-нибудь к предкам. Когда все начнется, не раньше, завяжется бой, тогда действуй». «Понял, командир». Мы. На противоположной стороне комплекса что-то ярко полыхнуло, по окрестностям разнесся тяжкий грохот и я невольно вжал голову в плечи. Начало штурма оказалось весьма неожиданным даже для меня. Мгновение спустя ночной мрак попытался вернуться на свое законное место, но тут из-за темных зданий к небу взвился огромный клубящийся столб пламени, осветивший все вокруг. Земля ощутимо вздрогнула. «Артефакты!» — послышался вопль кого-то из союзников. «Бьем точно между башнями». В этом распоряжении был определенный смысл, поэтому я мгновенно его продублировал. «Артефакты к бою! Стрелять туда же! Огонь!» Нас снова опередили, десяток огненных полос дружно разрезали пространство и ударили в центр намеченного участка. Во все стороны разлетелись осколки горящего камня, а по моим ушам ударил многократно повторенный треск от взрывов. Затем неподатливый кристалл на торце гранатомета сломался, цилиндр выплюнул вперед пучок энергии, а слева от нас полыхнула еще одна вспышка, на этот раз гораздо менее серьезная. Атакованный участок стены не выдержал сконцентрированной на нем мощи и начал разваливаться, перепуганные часовые бросились в рассыпную. Несколько человек не удержались на шатающейся поверхности и полетели вниз, а отбросивший свою трубку Астера картинно вытянул вперед руку, явно пытаясь достать кого-то из врагов. «Эл, ставим щиты», — приказал я, стараясь увидеть хоть какие-то признаки магического противодействия. «Ты справа, я слева, давай, вперед!» — перекрыл мои слова радостный вопль командира героя. «Вперед, атакуем!» Оставшиеся три отряда дружно сорвались с места и бросились вперед. Я от души ругнулся, но был вынужден махнуть рукой, приказывая товарищам последовать за всеми остальными. Изначальный план такого не предполагал, но обрушившаяся стена давала слишком много возможностей. По крайней мере, сейчас мы действительно могли ворваться на территорию комплекса и оттянуть на себя часть вражеских сил. «Защиту ставьте, быстро!» Центральное здание Академии вздрогнуло и покосилось. Из окон третьего этажа выплеснулось яркое зеленое пламя, а мне стало ясно, что переданные моему отряду трубки составляли только малую часть от общего количества снаряжения. Это внушало некоторый оптимизм, но лезть вперед, не имея под рукой таких вот игрушек. «Назад!» — рявкнул я, заметив разливающееся вокруг маячивших перед нами башен красноватое сияние. «Назад, мать вашу!» Мой крик утонул в долетевшем до нас грохоте, однако личный пример оказался нагляднее, увидев, что командир с чего-то вдруг резко затормозил и бросился на утек. Мои товарищи без раздумий повторили маневр. Кто-то из атакующей группы также распознал опасность. Вокруг пары человек заискрились магические щиты, один из наемников зачем-то упал на землю, но все остальные продолжили бежать к разлому, азартно швыряясь молниями в пытавшихся спрятаться от обстрела солдат. «Назад, придурки!» Сгустившаяся вокруг башен дымка резко уплотнилась, перетекла в реальный мир, а затем вспыхнула, огненным водопадом обрушившись вниз. К чести рвавшихся вперед героев, они успели вовремя сориентироваться и организовать защиту, но вражеское заклинание оказалось чем-то вроде напалма. Рухнув на землю, жидкое пламя не погасло, а начало уверенно растекаться во все стороны, превращая подходы к стенам в маленький филиал ада. Оказавшиеся между двух сходящихся потоков наемники какое-то время сдерживали этот напор, но затем щиты рухнули, волны пламени сомкнулись и все закончилось. Тихо и быстро. «Охренеть! Командир, надо уходить!» — дернул меня за рукав Джамал. «Мы туда не пройдем!» Я окинул растерянным взглядом медленно приближавшуюся к нам реку пламени, встряхнулся, а затем кивнул. «Да, ну его нахрен, уходим. Нас слишком мало», — зачем-то добавил Элларен. «Теперь это уже не имеет смысла. Это дерьмо не ломается», — внезапно подал голос Астера. «Оно не работает, командир». Пока я старался понять, что именно перестало ломаться, землю под нашими ногами в очередной раз тряхнуло, а над центром комплекса расцвел новый огненный цветок. Там явно творилось что-то невообразимо эпичное, но нашей группы это больше не касалось. «Командир, артефакты не работают. Вообще. Что? Они не ломаются, командир. Просто не ломаются». Я еще раз посмотрел в сторону медленно угасающей огненной речки, перевел взгляд на башни, а затем ощутил, как по спине начинает расползаться неприятный холодок. Судя по всему, нам выдали билет в один конец, отправили закрывать проблемный участок, а чтобы у нас не возникло соблазна дезертировать, попросту забрали эту возможность. Как-никак, оставшийся на поле боя и дерущийся за свою жизнь отряд в любом случае должен был отвлечь на себя какое-то количество врагов, а большего от нас в этой миссии никто никогда и не требовал. Вот дерьмо. К сожалению, события развивались слишком быстро. За те секунды, которые понадобились мне для осмысления ситуации, засевшие на стене маги успели накопить достаточно сил для второго удара. Чертовы башни засверкали подобно новогодним украшениям. Мы с Элораном без лишних колебаний тут же выставили перед собой щиты, а мгновение спустя на равнину обрушился поток жгучего света. Оказавшийся чуть в стороне Ша коротко вскрикнул и обугленной куклой упал на землю. Джамал оперативно спрятался у меня за спиной, а Астера рыбкой нырнул за большой валун. Я же ощутил, как ноги становятся ватными, а накопленные резервы сгорают, будто восковая свеча в пламени костра. Благо, что разработка высоких лордов успешно отвела большую часть энергетического потока, заклинание погасло, так и не добравшись до моего тела. «Бежим отсюда, черт!» Джамал без лишних слов подставил мне плечо, Астера поддержал готового свалиться на землю Элларена, и мы вчетвером двинулись куда-то в сторону от укреплений врага, каждое мгновение ожидая добивающего удара. Время практически остановилось, каждая секунда растягивалась до бесконечности, по моим внутренним ощущениям с момента начала штурма прошли уже долгие часы, но холодный голос логики подсказывал, что все произошедшие с нами события уложились максимум в 2 или 3 минуты. Успешное разрушение стены, атака, ответный удар, гибель союзников. Что США? Погиб, коротко ответил Джамал, перебирая ногами. Командир, сзади. Они сзади. Я обернулся, увидел появляющихся прямо из воздуха солдат, в который уже раз выругался. Отбиться от толпы профессиональных бойцов в моем состоянии было попросту невозможно. Закрываем их, рявкнул убийца магов, отпуская мое плечо. Держим оборону. Шедший за нами Астер обернулся, поднял руку, но затем молча рухнул на землю, пробитый десятком стрел. Лишившийся опоры Элларен тоже не удержался на ногах, но это его спасло. Следующая порция вражеских гостинцев пролетела чуть выше цели. Мгновение спустя мне обожгло правую щеку. Джамал громко вскрикнул, и я понял, что это конец. Сил на еще один щит не оставалось, убивать врагов было нечем, зато мозг, в кои-то веки столкнувшись с перспективой скорой гибели, неожиданно успокоился и принялся генерировать короткие, но очень точные идеи. Чтобы вернуть утраченные силы, мне требовалось просто выдернуть из ножен болтавшийся там меч. Я кое-как сделал это, ощутил долгожданный приток энергии, после чего тут же сформировал свой собственный, простенький и неказистый щит. Его существование противоречило всем разработкам высоких лордов, зато он весьма эффективно прикрывал хозяина от вражеских атак, когда перекрывавший лучником обзор Джамал тяжело опустился на землю и в меня полетели первые стрелы, ни одна из них так и не попала в цель. «Убей их, командир!» Я проигнорировал неразборчивый хрип товарища, однако понял, что он все еще жив, и шагнул вперед, прикрывая его заклинанием. В голове сама собой возникла следующая мысль: раз уж против меня перестали использовать магию, то среди противников волшебников не имелось, а это означало, что их всех можно было убить. Заемные силы уходили как вода сквозь песок, однако я успел достать из груди черный клинок, а затем потянуться к его внутренним резервам. И хотя артефакт откликнулся на зов без особого воодушевления, мое тело все равно переполнил широкий поток чужой энергии. Какое-то бесконечно долгое мгновение я собирался отпустить на волю огненную стену, но потом резко изменил свое решение и призвал убивающий ауру ветер. Сейчас, сейчас. Очередная стрела пробила щит и не сильно кольнула меня в плечо, но еще через секунду заклинание наконец-то докатилось до солдат, и обстрел тут же прекратился. Ничего не понимающие воины начали шататься, ронять оружие и опускаться на землю в попытках сохранить равновесие. Я же, чувствуя, что помощь клинка вот-вот закончится, побежал вперед. Точнее, очень быстро пошел, стараясь не упасть и не растерять концентрацию. Сейчас, сейчас будет угощение. Энергетический ветер не убил никого из врагов, однако эффект его применения оказался выше всяких ожиданий. Дезориентированные, ослабленные и перепуганные солдаты не смогли оказать мне никакого сопротивления. Украшенное розовыми прожилками лезвие с легкостью пробило спину первому из них. Мгновение спустя жизни лишился еще один противник, а затем я просто двинулся сквозь толпу едва живых людей, раздавая смертельные удары. 5, 10, 15. Эмоции обжирающегося кровью артефакта немного отвлекли мое внимание, но когда последний лучник отправился на тот свет, мне хватило ума остановиться и трезвым взглядом оценить сложившуюся обстановку. Убийственные башни хранили молчание, никто не запускал в нас смертоносные подарки, новые отряды солдат рядом тоже не появлялись, все это можно было зачесть в несомненный плюс. Однако штурм совершенно точно прекратился, над Академией больше не полыхали огненные протуберанцы, земля не дрожала, да и обычных взрывов я больше не слышал. Соответственно, единственным, что можно было предпринять в данной ситуации, являлось отступление, или даже бегство. Я вспомнил про отказывавшийся работать кристалл возврата, шепнул черное проклятие, а затем направился к лежавшим неподалеку соратникам. Принявший на себя самый первый удар Астера валялся среди камней и смотрел куда-то вдаль остановившимися глазами. Безуспешно пытавшийся скрыться от стрел Элларен в неудобной позе скорчился рядом с ним и точно так же не подавал признаков жизни, а вот закрывший меня Джамал все еще был жив. Более того, он даже не утратил сознание. «Молодец, командир! Тише! Давай, вставай! Можешь? Могу, зачем? Вставай, твою мать!» Кое-как подняв товарища и поднырнув под его руку, я медленно двинулся вперед, думая о том, насколько идиотскими выглядят мои действия со стороны. Не имея возможности вернуться домой, мы в любом случае были обречены на смерть, если не прямо сейчас, то чуть позднее. Да, На нашей стороне играла темнота, а также тот факт, что защищавшие стену маги либо отвлеклись на более серьезную угрозу, либо израсходовали все доступные силы, либо банально потеряли нас из виду. Но скрыться от вполне вероятной погони мы все равно не могли. Точнее, могли, но только до утра. Дерьмо, брось меня, уходи. Пошел нахрен, сам пошел. Метров через 100 я был вынужден остановиться и сделать маленький привал, сил на то, чтобы тащить продолжавшего истекать кровью соратника, больше не оставалось. Вдобавок, сам Джамал все медленнее шевелил конечностями, а его речь с каждой минутой становилась все более бессвязной. «Дерьмо», — пробормотал я, со злостью рассматривая выданный лордами кристалл. «И какого хрена ты, падла, не ломаешься, сука?» Как будто в ответ на мои слова раздался тихий хруст. Артефакт с легкостью переломился пополам, а рядом вспыхнула яркая завеса открывшегося портала. В моей голове вихрем пронеслись несколько суматошных мыслей, главная из которых заключалась в том, что распахнутая дверь закроется буквально через несколько секунд, а протащить сквозь нее еще одного человека я совершенно точно не смогу. Второй мыслью было то, что Джамал по-прежнему кое-как воспринимает действительность и может вернуться домой самостоятельно. «Ломай кристалл и уходи», — рявкнул я, шагая к порталу. «Слышишь, ломай кристалл и уходи, твою мать, что, он работает, ломай и уходи, иначе сдохнешь». Огненная пелена начала подрагивать, я понял, чем это грозит, испуганно дернулся вперед и успешно провалился в другое измерение. Под ногами оказались хорошо знакомые камни арены. Взгляд тут же отметил редкую цепочку выстроившихся неподалеку бойцов и прохаживавшихся перед ними лордов, но будущий разбор полетов меня сейчас абсолютно не волновал. Я нервно оглянулся по сторонам, затем уставился на ближайшую каменную плиту и начал отсчитывать секунды. Сколько времени нужно для того, чтобы находящийся у грани беспамятства человек осмыслил мой приказ? Сколько времени нужно для того, чтобы сломать чертов кристалл, дотянуться до портала? «Иди к остальным», — послышался равнодушный голос какого-то смотрителя. «Не задерживайся. Подождите, иди к остальным. Подожди», — я сказал. «Что? Неизвестно, к чему бы привело дальнейшее неповиновение, но тут пространство мигнуло и рядом со мной возник хрипящий и задыхающийся Джамал. Кажется, последний спасительный рывок дался ему с неимоверным трудом, но все же дался. Теперь ясно», — мгновенно успокоился смотритель. «Не беспокойся, он будет жить». Я проигнорировал его слова и осторожно похлопал раненого по плечу. «Эй, у тебя получилось, слышишь, слышишь?» Убийца магов закашлялся, выплюнул сгусток крови, но в конце концов все же поймал мой взгляд и кривовато улыбнулся, а затем потерял сознание. Глава 9. Из почти 300 участвовавших в штурме наемников выжило не больше 30, я понял это, когда закончил следить за эвакуацией Джамала и присоединился к жиденькой цепочке соратников. Кроме рядовых бойцов, уцелел еще и мудрый командир. В данную секунду офицер Джойк стоял на вытяжку перед группой лордов, продолжая оборванный нашим драматическим появлением рапорт. «Кажется, пропустил я не слишком много, пока что речь шла о подготовительных мероприятиях. Забрав снаряжение и распределив задачи, армия вторжения точно в назначенный срок прошла сквозь порталы, оказавшись перед вражеской крепостью. Никто ничего не заметил, тревога не была объявлена, так что отдельные группы без проблем заняли указанные мною позиции. Убедившись, что все идет по утвержденному плану, я отдал приказ начинать штурм. Речь докладчика блистала красивыми оборотами, его роль в подготовке операции многократно подчеркивалась, но меня гораздо больше интересовало то, каким именно образом он собирается объяснять случившийся провал и колоссальные потери среди личного состава. Само собой, командир не подвел, следующая часть рассказа оказалась заметно интереснее вступительной. Слаженный удар нашей армии посеял в рядах врага необходимый беспорядок. Мы мгновенно уничтожили ворота, разрушили несколько защитных башен, пробили бреши по всему периметру укрепления и захватили стратегическое преимущество. Убедившись, что эта часть плана реализована до конца, я выдвинул вперед ударный кулак, велев овладеть участком стены возле главных ворот. Штурм прошел успешно, мы приблизились к центральным домам на расстоянии уверенного поражения, а затем использовали выданные советом лордов артефакты. Я зафиксировал несколько точных попаданий, главное здание оказалось наполовину разрушено. Однако сразу после этого возникли определенные проблемы. Запас артефактов иссяк, у врага нашлись силы для быстрого ответа и мы стали терять людей. Мне очень понравилось то, насколько легко наш командир приравнял нехватку боеприпасов к основным причинам поражения, хотя об этом не говорилось прямо, намек оказался таким жирным, что был ясен даже полному идиоту. И в данном случае я всецело поддерживал Джойка, выдай нам в 5 раз больше гранатометов, исход скоротечного боя мог бы оказаться совсем другим. Из-за отсутствия дальнобойного оружия нам пришлось остановиться и занять оборону. К сожалению, численность врага оказалась намного выше обещанной, поэтому спустя еще 10 стаунов я был вынужден скомандовать общее отступление. Из-за установленной врагами пространственной защиты мы не смогли уйти мгновенно, количество потерь резко возросло, но мне все равно удалось спасти часть подчиненных, выведя их в безопасное место. Когда Джойк упомянул о защите пространства, я мысленно чертыхнулся, а потом также мысленно хлопнул себя ладонью по лбу. Настолько очевидное объяснение перебоем в работе кристаллов могло бы и само прийти ко мне в голову. Жаль только, что о настолько важной мелочи никто не удосужился сообщить мне перед стартом рейда, тогда бы я вел себя еще осторожнее, держась там, откуда в любой момент можно было удрать домой. Но у высоких лордов явно имелось свое мнение на этот счет, кажется, от нас требовалось разбираться во всем самостоятельно. Пока я думал о вопиющей безалаберности высшего командного состава, принимавшие доклад аристократы также решили высказаться. Здесь обошлось без неожиданностей, несмотря на все попытки нашего предводителя обелить свою репутацию, сделать это до конца у него не вышло. Признавать собственные ошибки местные вельможи абсолютно точно не привыкли, или не умели вовсе. «Рейд провален», — мрачно сообщил один из них, рассматривая офицера как противное, но в целом интересное насекомое. Количество убитых врагов смехотворно, учебная база и основные казармы остались целыми, а наши потери слишком большие для такого ничтожного результата. Командование осуществлялось безобразно, у нас не хватало артефактов. Вы могли запросить дополнительное снаряжение, оборвал Джойка лорд, но вы этого не сделали. По результатам операции все ее участники будут лишены одной ступени в лестнице званий, неизменными останутся только статусы ветеранов. Из уцелевших людей будут сформированы новые отряды, которым придется доказывать, что они еще способны приносить пользу. Можете расходиться. На мой взгляд, подобный вердикт являлся чертовски несправедливым. По большому счету, наша армия попала в уже ставшую типичной ситуацию, когда командиру для победы необходимо было каким-то чудом заглянуть в будущее, оценить все нюансы грядущего боя, сделать некие выводы, после чего внести определенные тактические изменения в план сражения. Разумеется, у офицера Джойка это не получилось, точно так же, как у меня не получилось во время своей первой вылазки предусмотреть внезапное появление вражеских сил. И тут возникал огромный вопрос, есть ли в таком странном подходе к организации боевых рейдов хоть какой-то практический смысл. С теоретической точки зрения здесь на самом деле имела место быть активная стимуляция тактического мышления у низшего командного звена, но в реальности все оборачивалось абсолютно ненужными трудностями и потерями. С другой стороны, если тщательно обдумать уже сделанные ошибки, примерить на себя чуть более серьезную роль. Лорды скрылись из виду, уцелевшие наемники стали разбредаться, и я тоже отправился домой, крутя в голове неожиданно появившуюся там мысль. Само собой, никто не запрещал мне преисполниться негодованием и до конца жизни обвинять лордов во всех смертных грехах, но существовал ведь и альтернативный путь. Достаточно было согласиться с правилами идущей здесь игры, проявить чуточку фантазии, а в результате получить для себя и своей новой команды заведомо более выгодные условия. Скажем, во время подготовки к нашим первым рейдам я вполне мог взять у наставника магический гранатомет, с которым штурм наблюдательной башни превратился бы в увеселительную прогулку. Что мешало мне это сделать? Отсутствие воображения, боязнь выйти за рамки намеченной лордами колеи, желание решить поставленную задачу исключительно за счет имевшихся в наличии ресурсов. А что, если тот же самый лорд Кравин все это время ждал от меня совершенно иного? Идиот, блин. Чувствуя серьезные угрызения совести из-за собственной глупости и стараясь не думать о погибших товарищах, я вернулся домой, где меня ждал очень неприятный сюрприз. Распоряжение принимавшего доклад лорда уже вступило в силу. Я перестал считаться офицером и автоматически лишился своих апартаментов, о чем мне и сообщил дежуривший на входе смотритель. Вам нужно сдать форму, забрать вещи и покинуть это здание. Вернетесь, когда заслужите новое повышение. Ясно, ясно. Вишенкой на торте стало еще одно микроскопическое унижение, когда я перебрался в солдатское общежитие и попытался заселиться в свою старую комнату, то оказалось, что она уже занята каким-то новеньким рекрутом. Пришлось искать свободное помещение, выкидывать оттуда забытое прежним хозяином тряпье, а затем получать новое одеяло и простыню. Благо, что смотрители работали круглосуточно и особой проблемы это не составило. Когда мне наконец-то удалось завершить эпопею с переездом и растянуться на относительно чистом белье, то желание адаптироваться к местной военной системе и получить от нее какие-то иллюзорные блага окончательно покинуло мою голову. Теперь там обосновалось раздражение из-за несправедливых репрессий, а также стремление каким-нибудь образом послать нанимателей в дальние дали. Не сказать, что эта идея захватила меня целиком и полностью, но чувствовать себя марионеткой на службе у настолько высокомерных сволочей мне хотелось все меньше и меньше. Одна мысль повлекла за собой другую, я незаметно переключился на более общие материи, а затем начал размышлять о том, что вообще происходит вокруг. Та версия, которую некогда озвучил работавший на должности вербовщика Ивинсалье, уже давно расползалась по швам. Проведя в новом для себя мире несколько недель, я не услышал ни единого упоминания о вражеских набегах, зато успел как следует погулять по чужой территории, а также вплотную столкнуться с практикуемым нанимателями рабством. Учитывая мои личные наблюдения, обитавших в доме веселья невольницы велеречивые откровения городских приятелей, вывод напрашивался сам собой, хотя меня звали на службу в качестве этакого светлого рыцаря без страха и упрека. Прямо сейчас я исполнял строго противоположную роль. Конечно, весомых доказательств этой теории у меня пока что не имелось, но здравый смысл говорил, что плодить сущности и выдумывать хитрые объяснения для вполне очевидных вещей совершенно точно не стоит. С другой стороны, некоторое осознание текущей действительности пришло ко мне уже давно и беспокоиться по этому поводу явно было поздно. Успев тесно пообщаться с невольницами и мысленно примерить на себя статус рабовладельца, я волей-неволей перешел на сторону чертовых аристократов. Оставался только один вопрос, нужно ли окончательно свыкаться с этой ролью. То еще дерьмо. До поры до времени служба в качестве наемника меня вполне устраивала, выполняя задания, получая за них различные бонусы и продвигаясь по карьерной лестнице. Я осознанно закрывал глаза на все щекотливые моменты. Однако массовая гибель соратников вскрыла вполне реальную проблему. Теперь у меня имелись очень большие сомнения в правдоподобности обрисованного лордами пути к счастью, а также реальности собственных шансов на выживание. Если местные шишки действительно врали наемникам во время заключения контрактов, то что мешало им делать это на постоянной основе? Тем более, что схема, при которой относительно дешевые войска массово привлекаются из соседних миров, успешно истощают ресурсы противника, а затем столь же массово дохнут в боях, смотрелось очень даже рационально и выгодной. Я буркнул ругательство, перевернулся на другой бок, после чего уставился в маленькое окошко, из которого лился мягкий лунный свет. Самое неприятное заключалось в том, что все мои рассуждения носили откровенно бессистемный и даже сумбурный характер. Видеть наплевательское отношение к собственной жизни было обидно, верить лордам не хотелось абсолютно, перспектива жизни в рабовладельческом обществе меня также не прельщала. Однако восставать против системы, терять определенный уровень комфорта и лишаться доступа к знаниям я однозначно не собирался. Более того, реальных способов покинуть службу насчитывалось с гулькин нос. Я мог либо сбежать во время очередного рейда и попасть к врагам, либо научиться создавать порталы и уйти домой на землю, где, скорее всего, меня уже никто не ждал. Твою мать, спать по-прежнему не хотелось. Так что я еще раз вспомнил провальный рейд и погибших ни за что ни про что товарищей, затем воскресил в памяти свои рассуждения относительно воспитательных методов здешнего начальства и попытался сформировать для себя новую линию поведения. Что бы я ни думал о высоких лордах, отказываться от дальнейшей службы и гордо уходить в закат было бы вопиющей глупостью, мне еще предстояло многому здесь научиться, а чтобы не сдохнуть в процессе учебы, требовалось отнестись к будущим рейдам со всей ответственностью, в корне пересмотрев свои взгляды на тактическую и стратегическую подготовку подчиненных. Разумеется, если мой статус командира боевой группы останется неизменным, шевелить мозгами, просить как можно больше, давать результат, пробормотал я, ворочаясь на кровати. Глядишь, уходить никуда и не придется. Усталость мало-помалу начала брать свое, появлявшиеся в голове мысли стали путаться, Идти по кругу и бесследно исчезать, веки потяжелели, однако заснуть мне удалось далеко не сразу. Мозг очень некстати взялся прокручивать перед внутренним взором лица тех, чей жизненный путь только что оборвался. Рассудительный Элларен, исполнительный Эстера, до конца остававшийся непонятным и загадочным Ша, все они погибли только потому, что ни я, ни офицер Джойк не смогли вовремя решить простенькую организационную задачу, поставленную перед нами командованием. Этот болезненный факт следовало принять, переварить и сделать основой для любых будущих решений. А еще мне кровь из носу требовалось форсировать собственное обучение, что не говори, а возможность создавать порталы являлась слишком весомым козырем в подавляющем большинстве проблемных ситуаций. Игнорировать его было категорически нельзя. Ну да, жареный петух-то клюнула, к черту. Следующее утро выдалось пасмурным и дождливым, как раз под стать моему настроению. На территории комплекса царила грустная тишина, никто не проводил занятия и не планировал очередных вылазок, поэтому в какой-то момент времени мне даже показалось, что я остался здесь совсем один. Впрочем, фигура присматривавшего за ареной смотрителя быстро развеяла это впечатление. «Хорошего дня, мне нужен лорд Кравин, его здесь нет, а где он? Понятия не имею». Неудачная попытка обнаружить учителя чуть было не поставила крест на моей решимости заняться тренировками, но я все же справился с приступом лени, проверил плац, посетил зал для упражнений, сделал несколько петель рядом с домом веселья и офицерскими казармами, после чего наконец-то увидел аристократа, тот с очень занятым видом двигался к воротам. «Лорд Кравин, уважаемый, чего тебе?» — поинтересовался наставник, останавливаясь прямо перед выходом в город. «В ближайшие дни можешь быть свободен». «Спасибо, но я не из-за этого вас искал. Хочешь поговорить о рейде?» «К сожалению, вы ничего не могли сделать. Офицер Джойк проявил себя не очень талантливым командиром. Я насчет порталов. Думаю, есть смысл устроить первое испытание. А, порталы». Судя по выражению лица собеседника, тот успел позабыть о нашем договоре и сейчас испытывал легкую досаду. Тратить время на потенциального смертника ему однозначно не хотелось. Похоже, если бы я сгинул во время ночного рейда, для моего учителя это не стало бы чересчур большим огорчением. «Хорошо, у меня есть время», — в конце концов неохотно признался лорд. «Ты готов? Сейчас?» «Да, готов. Следуй за мной». На самом деле я отнюдь не готовился к внезапной тренировке, однако дисциплинированно дошел до небольшого сквера, встал на указанное экзаменатором место и приготовился выслушивать дальнейшие инструкции. К этому времени все необходимые знания уже должны были проявиться. «Ты осознаешь, что надо делать?» «Да, наверное. Для первого раза тебе достаточно переместиться на минимальное расстояние. Учитывая твой запас сил, портальная арена вполне сгодится. Действуй. Уже, как только будешь готов». Я нервно кивнул, вытер ладони о мокрые от дождя штаны, а затем постарался сосредоточиться. Базовая техника для создания короткого перехода была откровенно примитивной, для нее не требовалось совершать никаких расчетов, однако полная концентрация являлась необходимым условием. Во всяком случае, на моем уровне развития. Так, информация с легкостью всплыла из глубин разума, нужная конструкция выстроилась сама собой. Я представил себе хорошо знакомый амфитеатр, сделал крошечную паузу, а потом открыл внутренние резервы, наполняя заклинание силой. Одно долгое мгновение ничего не происходило, но затем пространство дернулось мне навстречу, в глазах потемнело, а кожа ощутила порыв ледяного ветра. Еще через секунду меня буквально выплюнуло на камни арены, после чего из тела как будто выдернули все кости, я ощутил резкий прилив всепоглощающей слабости, завалился на бок, ненадолго потерял сознание, а когда снова пришел в себя, то увидел лежавшие рядом украшения и черный нож. Сообразив, что магический кошелек стал жертвой чрезмерных перегрузок и временно отключился, я попытался засунуть драгоценный артефакт обратно, потерпел неудачу, выругался, кое-как пропихнул клинок за пазуху, схватился за находившийся ближе других орден. «Вряд ли кто-то захочет ограбить тебя прямо здесь», — послышался насмешливый голос лорда Кравина. «Не переживай так сильно». Я промямлил что-то неразборчивое, дрожащими от слабости руками засунул в карман последнее ожерелье, а затем попытался встать, но потерял равновесие и упал обратно. Перед глазами вспыхнули мириады желтых звездочек, в ушах послышался шум крови, реальность отдалилась. «Лежи спокойно», — пробился через окутавший меня полумрак новый совет учителя. Не мешай телу восстанавливаться. Рекомендация оказалась действительно хорошей. Когда я перестал трепыхаться и замер, мне тут же стало легче жить. Впрочем, омерзительная слабость никуда не делась, напоминая, что иногда следует более точно рассчитывать собственные возможности. Хотя, если верить недавним словам наставника, в данном случае расчет был вполне правильным. «Дерьмо, ругательства тут не помогут», — резонно отметил следивший за мною лорд. «Как ты сам оцениваешь свое заклинание?» Я медленно повернул голову, окинул взглядом знакомые колонны, после чего саркастически хмыкнул. «Оно шикарное, обязательно использую в следующем бою». «Отвечая серьезно, у меня получилось», — сообщил я очевидный факт. «Это самое главное, а вот с резервами есть маленькая проблема». «Верно, тебе известно, как проще всего увеличивать запасы собственных сил, делать что-то очень сложное, истощать их целиком и полностью, затем восстанавливать, а затем снова истощать». «Правильно», — кивнул аристократ. «Кем бы ни были твои наставники, они дали тебе очень много полезных знаний». «Рад это слышать», — буркнул я, осторожно переворачиваясь на живот и пробуя встать на четвереньки. «Правда, способ очень муторный, зато приносит отличные результаты. Ты готов услышать мою оценку твоей работы? Давайте, чего уж там. Для начала, я должен отметить, что тебе удалось в полной мере освоить базовую теорию», — важно произнес лорд Кравин, заложив руки за спину и прохаживаясь возле меня с видом нобелевского лауреата. «Заклинание получилось очень чистым, можно даже сказать образцовым. Заблуждаться не стоит, тебе еще предстоит много работы по его улучшению, но первая попытка вышла отличной. Если ты продолжишь столь же тщательно осваивать данные тебе знания, то в самом ближайшем будущем сможешь воспроизводить любые типы порталов, вплоть до стационарных. Однако есть и серьезная проблема. Резервы? Да, охотно кивнул собеседник. Для выходца из захолустного мира ты очень способен и развит, но сейчас твой предел – это короткие перемещения в рамках одного пространства. Чтобы это исправить, требуется очень серьезно поработать с внутренними структурами твоего тела. Если у тебя найдется 10 тысяч эйлов, я смогу существенно облегчить эту задачу, однако тебе доступен и более простой вариант, который заключается в том, чтобы ежедневно создавать по несколько порталов, тем самым раскачивая собственные возможности. Денег пока что нет. Когда появится, сразу дам знать. Значит, второй способ. Нисколько не расстроился учитель. Тебе уже известна дистанция, на которую ты можешь переместиться, оставшись при этом в живых. Тренируйся каждый день и все получится само собой. А вы сами можете открыть портал в другой мир? Могу, но для этого лучше использовать накопители. Как я понимаю, у тебя один такой при себе тоже есть. Да, пользуйся им с осторожностью. Если не уверен в том количестве сил, которые сможешь взять, лучше не бери их вовсе. Портальная магия – не самая безопасная вещь. Я понял, спасибо. В таком случае, отдыхай и тренируйся. Закончившийся урок в очередной раз серьезно пошатнул мою картину мира. Если несколько часов назад я был готов обвинить местных за правил во всех смертных грехах, то сейчас, когда меня де-факто научили чертовски специфическому и абсолютно недоступному простым смертным заклинанию, эта решимость заметно ослабла. Как-то так получалось, что в обычной жизни высокие лорды полностью выполняли взятые на себя обязательства, чтили заключенные договоры, абсолютно не ограничивали меня в знаниях и по факту являлись чуть ли не идеальными работодателями. Да, на противоположной чаше весов маячил тот обман, благодаря которому я долгое время искренне считал, что воюю на стороне пострадавших. Да, наш последний рейд вызывал очень много вопросов. Да, здесь существовало рабство, но при этом я ни разу не видел, чтобы рабов били плетьми, четвертовали или же отправляли умирать на потеху зрителям. Наши потери во время штурма вражеской академии действительно можно было списать на тупость офицера Джойка, а обман при найме на работу существовал всегда и везде, даже в моем собственном мире. То есть, абсолютное зло таковым все же не являлось. А значит, удирать со службы, куда глаза глядят, было вовсе не обязательно. Та еще хрень. Дождь продолжал моросить, испачканная в грязи одежда стала напоминать роскошную мантию какого-нибудь бомжа, но я постарался отнестись к этому философски. Как-никак, зрителей, способных по достоинству оценить мой наряд, вокруг не наблюдалось. Да и вообще, гораздо больше меня сейчас заботил собственный организм и те изменения, которые произошли с ним благодаря очередной шоковой встряске. Давным-давно позабытая мною табличка послушно всплыла перед глазами, бесстрастно визуализировав случившийся за последние недели прогресс. Как обычно, чего-то шокирующего там не обнаружилось, но мелкие изменения все равно нашлись. А именно по совокупности этих самых мелочей я и становился сильнее. Аскет. Восприимчивость к языкам. 3. Призрачный меч. 3. Улучшенная регенерация. 2. Ночное зрение. 2. Улучшенная регенерация ауры. 4. Восприимчивость к тренировкам. 1. Аура тьмы. 1. Сопротивление болезням. 1. Сопротивление ядам. 2. Непроницаемость ауры. 2. Устойчивость ауры. 2. Маг. Восприимчивость к магии. 8. Контроль магической энергии. 8. Увеличение магического резерва. 10. Медиум. Ментальная восприимчивость. 6. Ментальное сопротивление. 9. От занятий с учителем, боевых действий и других упражнений больше всего выиграла моя аура, ее регенерация перескочила сразу на 2 ступени, непроницаемость усилилась, а наряду с этим в списке возникла еще и устойчивость, причем сразу 2 уровня. Заметить реальный сиюминутный эффект от всех этих улучшений было не так уж легко, но факт оставался фактом, моя энергетическая структура продолжала эволюционировать, упорно двигая меня по пути классического аскета. С другой стороны, магические таланты также не остались без развития, внутренний резерв получил очередной уровень, дотянувшись до 10. Впрочем, на этом дело и закончилось. Насладившись видом своих достижений и немного оклемавшись, я вернулся в казарму, после чего занялся повседневными хлопотами. Мне предстояло получить ветеранскую форму, заказать себе сменный комплект нормальной одежды, озаботиться стиркой уже имевшейся, наведаться в столовую, а также совершить еще кучу разных мелочей, на которые до этого постоянно не хватало времени. Нудная бытовая возня затянулась на полдня и серьезно осушила мой банковский счет, однако разобравшись с ней, я почувствовал себя заметно лучше, теперь по крайней мере не нужно было переживать из-за отсутствия чистой рубахи. А еще у меня снова появилась возможность гулять по столице. Правда, идти в город мне сейчас абсолютно не хотелось. Неожиданно подкравшееся безделье вновь посеяло в моем разуме смуту. Я опять вспомнил про погибших друзей, постарался дать более трезвую оценку действиям местных аристократов и офицера Джойка, разозлился на самого себя за лицемерие по отношению к работорговцам и рабовладельческому строю, попытался успокоиться и сравнить государство высоких лордов с Древним Римом.